Снятие мышечных зажимов. Свободный язык. Написано в некоторых учебниках, что надо обязательно укладывать язык у нижних зубов. Но так ли это? Напомним, что при молчании свободным язык становится, когда передняя часть у верхних зубов, как это бывает, когда мы спим. Язык ведь тогда у верхних зубов. У маленьких детей врачи специально отмечают важность этой позиции. Язык, как и мягкое небо, имеет индивидуальную подстройку. Как ее открыть, или точнее обнаружить? Очевидно, не всем надо давать одни и те же советы. Дальше в разделе о голосе будем о языке говорить подробно. Но сейчас вывод главный и определенный. Позиция языка и его форма индивидуальны. Освобождение нижней челюсти. Мы привыкли к тому, что открываем рот опусканием нижней челюсти. У многих, особенно часто это бывает у мужчин, есть проблемы. Верхние, нижние коренные зубы так крепко сжаты, что даже явно видны желваки на скулах. Тяжелое, труднопреодолимое напряжение создается именно в месте соединения челюстей. Они просто не хотят разжиматься, будто связанные узлом. При этом, как правило, самопроизвольно поджимаются губы, подбородок вдавливается или сильно выдвигается, и выражение лица становится напряженным. А это, согласитесь, неприятно. Следующее упражнение, как, кстати, и все следующие артикуляционные упражнения, помогая снять приобретаемые в жизни зажимы, приносят одновременно косметический и психологический эффект. Первое упражнение. Расслабить нижнюю челюсть, освободить ее от зажима можно для начала следующим образом. Охватить рукой подбородок и мягко потрясить его вверх и вниз. И чуть-чуть вправо-влево, но чтобы не сместить резким движением челюсть. Потом делайте это движение со звуками «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Попробуйте сделать помогающее движение. Приоткрыв рот, проводите языком по небу от зубов назад, вглубь. Мы уже пробовали это чуть раньше. Представьте, что вы гладите небо языком, или представьте, что, двигая язык назад по небу, вы снимаете с неба мелкие соринки. Затем таким же движением языка назад вглубь одновременно снимаем соринки с верхних зубов. Делайте это медленно и быстро. Поможет преодолеть челюстной зажим. Прежде всего, прочно зафиксированный подбородок, который нужно подпереть кистями рук, и делая те же самые упражнения. Сидя за столом, опираясь на локти, открываем рот подъемом верхней челюсти при неподвижной нижней. Упражнение это требует особой точности выполнения. Представьте себе это. Подбородок не движется. А рот открывается за счет того, что голова движется вверх и назад, как бы ложась на затылок, запрокидываясь. Итак, 4 упражнения из этого цикла. Сядьте за стол, выпрямитесь, поставьте на стол локти, подбородком обопритесь на кисти, кому-то удобно опереться на ладонь, собранную в кулак, кому-то на пальцы, чтобы голова держалась прямо. Когда подбородок прочно зафиксирован руками, попробуйте открыть рот движением головы назад, как будто поднимая верхнюю челюсть и оставляя подбородок неподвижным, и при этом голова чуть закидывается назад. Но подбородок неподвижен. Вы ощутите, как мягко складывается сзади шея. Положив одну руку сзади на шею, вы хорошо почувствуете это движение. Теперь плавно опустите верхнюю челюсть на нижнюю, как будто верхняя часть головы – крышка. В этом упражнении двигается не нижняя челюсть, а верхняя вместе со всей головой. Важное замечание. Чувствуем свободную позицию и даже представляем ее себе в воображении. Губы чуть прикрыты, но не сжаты, челюсти разомкнуты, боковые края языка чувствуют, прикасаются к задним верхним зубам. Кончик языка меняет позиции, поднимаясь к верхним или опускается к нижним. Тренируем, повторяем, и как результат возникает правильная привычка – освобождение челюсти верхней и нижней. Это движение крайне важно. Необходимо научиться открывать рот, поднимая верхнюю челюсть движением головы вверх и назад, и в это время коротко вдыхая носом воздух. Это происходит само собой. При этом будет правильно работать мягкое небо, а мы плавно перейдем к голосовым упражнениям. Вы почувствуете, если рот приоткрыт, как поднимается при вдохе носом корень языка, как будто прикрывая мягкое небо, смыкаясь с небной занавеской. Попробуйте. Рот приоткрыт, носом берем воздух, коротко-коротко. И само собой поднимается корень языка, как будто прикрывая мягкое небо, смыкаясь с небной занавеской. Оставляя открытым рот, выдохните горячий воздух беззвучно ртом, как будто грея небо, а точнее заполняя горячим паром все небное пространство. И вы почувствуете, и даже сможете увидеть в зеркало, как открывается глотка на горячем выдохе, как будто при очень легком зевке. Опускается, расслабляясь корень языка, поднимается небная занавеска вместе с маленьким язычком. Так вы приучите мягкое небо подниматься на выдохе. Будьте очень внимательны. Для ощущения свободной глотки крайне важно не вытягивать шею, а наоборот, чуть-чуть расслабить ее, для того, чтобы шея, затылок, все было свободно. Появится ощущение, что затылок тяжелый, как будто он чуть опускается на загривок. Как только освоено это важнейшее движение, открывание рта подъемом головы при фиксированном подбородке, а не опусканием подбородка, можно попробовать, повторяю, открывая рот вверх, положив затылок на спину, произносить слоги «да», «на», «ла», затем «да-да», «на-на», «ла-ла», затем по слогам слова «дала», «мама», «тама», «да», «на-ла-та», «пала-та». Повторяйте много раз это соединение открывания рта с движением головы и верхней челюсти при слитном произнесении слов «дала», «мама», «тамада», «палата». Подбородок зафиксирован, плотно опирается на руки, верхняя челюсть поднимается, открывая рот. Снова откройте рот вверх и на каждое слово произносите реплику, лучше стихотворную, ранее уже хорошо известную, оттренированную. Да, ма, сда, ва, ла, ба, гаш. Подъем на каждый слог. Дама сдавала багаж. Подъем на каждое слово. Дама сдавала багаж. Один подъем на строчку. Внимание, верхняя челюсть. Движением головы вверх-назад приподнимается нижняя челюсть, плотно зажата и зафиксирована кистями, а руки, в свою очередь, локтями опираются на стол. Чуть подчеркиваем произношение звука «а» там, где это возможно. «Дышал ноябрь осенним хладом». «Дышал ноябрь осенним хладом». Свеча горела на столе. Свеча горела на столе. Довольно быстро переходим на более точное произношение более объемных звуков. И будет получаться не «свеча горела на столе», а «свеча горела на столе». Вот это объемное гласное, которое резонирует в пространстве необа, это одно из главных качеств правильно звучащего потока голосового. Освобождение шейной зоны. Многие голосовые трудности связаны с зажимами в области шеи и затылка. У каждого человека свободному звучанию помогает верное, удобное положение подбородка относительно груди. Кому-то удобно голову приподнять, кому-то опускать несколько ниже, но для всех важно не напрягать шею. Как найти правильную позицию? Это полезное упражнение надо хорошо представить себе и делать его очень точно. Лежа на столе, если удобно, лежа на полу. Лягте лицом вниз, плашмя, на стол животом или на пол. На столе при этом только корпус. Он как бы опирается на низ живота. Ноги зафиксируйте так, чтобы тело вниз не съезжало. Еще удобнее лёженечком на полу, а голова поочередно то лбом, то носом, то подбородком направляется к полу. Приоткрыв расслабленный пьяный рот, медленно поднимайте голову вверх, затем опускайте. Руки положите треугольником перед собой, удобно устроив ладони. Локти будут чуть развернуты в стороны. Расправьте плечи, стараясь, чтобы они не поднимались. И, приоткрыв расслабленный пьяный рот, медленно поднимайте голову вверх, потом вниз, опускайте, неразборчиво произносите полузвуки, полустоны. Вы слышите, как чуть меняется характер звучания и в каком-то месте становится более комфортным ощущением. Легкие колебания языка в это время будут ощутимы в задней его части, там же, как при коротком доборе носом и горячем выдохе с открытым ртом. Еще раз попробуйте этот очень важный выдох. Рот приоткрыт, коротко вздох носом, и пар наполняет всю полость рта. Если вы действительно расслабленно лежите на столе, то резонирует грудь, спина между лопатками, шея и плечи совершенно свободны. Постепенно вы почувствуете, в каком положении головы, лбом, носом или подбородком к столу вам приятнее звучать. А теперь поднимите корпус до груди и повторите это упражнение. Как только нащупаете приятное положение головы, подбородка по отношению к груди, произносите, как обычно, слоги, слова, фразы. Вялая артикуляция, рот приоткрыт, язык расслаблен. Потом привыкайте к этой комфортной для вас позиции бытовой речи. И постепенно любое положение головы не будет мешать свободному звучанию. Важное замечание. Чувствуем свободную позицию и даже представляем ее себе в воображении. Губы чуть-чуть прикрыты, но не сжаты, челюсти разомкнуты, боковые края языка чувствуют, прикасаются к верхним зубам, кончик языка меняет позиции, поднимается к верхним, опускается к нижним, возникает правильная привычка. Не очень просто все это сделать. Но представляйте себе каждое из этих упражнений и пробуйте их выполнять. Они довольно быстро осваиваются. Основные критерии вот этого занятия – работа воображения, свободное легкое тело и приятное ощущение от звучания.